Глава 37. К нам подошла Адемина, излучая счастье. По ней было видно, что влюблена. К тому же она всем своим видом показывала, что у них с Ником все серьезно. Возможно, делала это специально, чтобы никто не посмел положить глаз на ее ненаглядного Ника. «Я рада за вас, что вы теперь вместе», — заметила я, улыбнувшись ей. «Спасибо». Она засмущалась. «О, небо!» Адемина засмущалась. Ни за что не поверила бы, что она умеет. Надо же, что делает с людьми любовь. «Мне приятно, что ты приютила у себя всех, кто прибыл со мной из другого мира». Я признательно кивнула. «В этом больше твоей заслуги, чем моей», — призналась она. «Благодаря тебе в нашем мире многое изменилось, и теперь магия легализована. Оттого мы смогли бы устроить просторное жилище и приютить всех тех, кто дорог или нужен тебе». «Спасибо. Я не забуду твою доброту». Я окинула собравшихся долгим взглядом. Я не знала, как сообщить Адемине, что перемещение назад не состоится, и что вся эта братья может надолго зависнуть в ее доме. «Адемина». Я постаралась правильно подобрать слова. «Я не смогу вернуться назад. Отныне мой дом здесь, в вашем мире, а для возвращения нужна энергия всех прибывших. Поэтому не знаю, как быть со всем этим разномастным сбродом, что прибыл в ваш мир вместе со мной». Но Адемина, казалось, ничуть не расстроилась. А ведь, помнится, кричала, что всех иномирян нужно уничтожать, чтобы не портили чистоту крови жителей этого мира. «Да, проблема есть», — не отрицала она. «Только ты не одна, кто не хочет возвращаться. Никто же остается со мной. А еще не хотят домой Марина, Толик и Гоша». «А им-то чем здесь понравилось?» Не сдержалась я, хоть внутри приятно ёкнуло, что друзья будут рядом. «Говорят, что наш мир куда интереснее вашего». «Возможно», — относительно согласилась я, хотя была уверена, что наш мир интересен по-своему. «Только вот незадача. Из-за того, что некоторые из нас хотят остаться, другие не смогут вернуться», — настороженно заметила я. «Да, с этим могут быть проблемы», — согласилась Адемина. «Проблемы?» — переспросила я. «По мне так это была одна большая неразрешимая проблема, которые неприменимо сослагательное наклонение, могут быть. Кое-какие сложности могут возникнуть, но мы постараемся справиться». Она была полна оптимизма. «Тогда поделись планом действий. Я так поняла, что она уже не раз прокрутила в голове, как будет проходить возвращение домой моих соотечественников». Вместо ответа Адемина оглянулась и, отыскав кого-то взглядом, поманила в наш круг. От компании сектантов отделились две мощные плечистые мужские фигуры и двинулись к нам. Мне не понадобилось много времени, чтобы признать в них чернокнижника и властителя. Год, проведенный в темнице тюремного замка, не наложил отпечатка на лощенную внешность чернокнижника. Все тот же вид, как у хищной птицы. Холеный мужчина средних лет с черными, как смоль, волосами. Орлиный профиль, глаза горят сумасшедшенкой. Что прежде, что сейчас. Одет в строгую одежду черного цвета. От властелина, как всегда, волнами исходила суровость. Его лицо словно грубо вытесано из куска гранита. Что тогда, что сейчас, я ощутила рядом с ним неприятное волнение. Помнится, из-за властелина и случился тогда весь сыр-бор. Он хотел попасть в магический мир, чтобы изучить магию, и для его перемещения понадобилась большая энергия сектантов. Мужчины остановились перед нами, пытливо изучая меня пронзительными взглядами. Мне стало не по себе. Захотелось спрятаться за чью-то спину, будто от них исходила опасность. Что-то мне подсказывало, что эти двое были знакомы с магией не понаслышке и теперь хотели применить ее для возвращения. Они учтиво поздоровались. Я глянула на Адемину. Неужели она не чувствует их темную энергию? Да она сочится так, что меня аж переклинивает. «Так вот, из-за кого мы здесь оказались!» Властитель хотел быть любезным. «Надо же! А мне казалось, что из-за вас», — парировала я. «Не нравилась мне эта парочка». «А странный язычок», — отметил чернокнижник. Властитель промолчал. «Поделитесь с Линой вашим планом», — попросила Адемина, чтобы завершить наши пикировки. «Пока мы находились в темнице тюремного замка, нечаянно обнаружили там место силы. Оно пронизывает времена и пространство, соприкасаясь с каждыми из миров. Из-за этого нам удалось первое перемещение, перенесшее всех нас в этот мир. Для возвращения понадобится то же количество силы и то же место, но переноситься сквозь миры всем не обязательно. Часть людей может остаться здесь. Ага, как же. Кто не хочет, тот может остаться. Это кому он лапшу на уши вешает? Маринка, Толик и Гоша вообще никаким боком не стояли к их ритуалу. И то переместились. А эти двое сейчас пытаются заверить меня, что перенесутся лишь желающие. Но я не стала выражать свои мысли вслух. Послушаю, что эти двое еще удумали. И вообще, они оба настолько странные, что я бы с радостью навсегда оставила их в темнице тюремного замка, велев лорду Рису тщательно приглядывать за ними. То есть вы уверены, что перемещение будет безопасно для людей, решивших вернуться, и не затронет тех, кто решил остаться? Уточнила я. Абсолютно верно, хищно облизнулся чернокнижник. Я была уверена, что эти двое и прежде знали, что в подземных помещениях замка есть место силы, и ритуальный зал не был выбран просто так, с кондачка. Все было продумано до мелочей. «Можно тебя на секунду?» Взяла Демина за локоть и отвела в сторону. «Тебе они не кажутся опасными?» «Ты намного опаснее», — ее взгляд бросил мне вызов. «Они лишь хотят вернуться домой». То ли любовь к Нику застила ей глаза, то ли она не хотела озвучивать мне свои мысли. «А по мне, так они не прочь завладеть вашим миром. Не получится ли так, что во время перемещения они воспользуются общей энергией и захватят власть?» Мое предположение было более чем серьезным, но Демина беспечно отмахнулась. «Все будет хорошо. Тебе лишь нужно довериться им». Она улыбнулась.